Но было бы вдвойне страшней, если б в подобные переплеты прежде попадать не доводилось, ну а так не запаниковал и с шага не сбился. Даже слова профессора Сивера о сродстве и противоположности энергии припомнил. Миром разойтись не надеялся, и на то, что дело ограничится обычным мордобоем, тоже не уповал. Все же, босяк, у нас на такое чутье. Потому-то я и не стал разыгрывать недоумение, более того, начал действовать первым. Повел кончиками пальцев по стене дома, вложил малую толику набранной силы в аргумент, и по камню расползся гнилостного вида нагар. Загородившие мне дорогу парни испуганно попятились. Испуганно, черта с два, просто внимание отвлекают. Спину укололо совсем уж дикой злобой, я резко обернулся и крутанул правой рукой. Ухнул почти всю доступную энергию в полноценный щит и тут же хлопнул по нему левой ладонью. Отторжение, ограничение размера, гашение отдачи, усиление, насыщение. Малая печать воздаяния разошлась по барьеру пурпурными переливами, а пурпур – аспект порченной крови. Кровь, не вода, спорно. Нагонявший меня паренек, тот самый, что расквасил нос об пол при падении в клубе, врезал водной плетью, наверняка способной развалить человека надвое, но при ударе о щит атакующий аркан вскипел и расплескался брызгами гнилой крови, а вот мой магический полог целостности не утратил. Я толкнул его вперед, как бил приказом отторжения по двери карцера. Получай. Гаденыш поставил все на одну карту, еще и пренебрег приказом гашения отдачи, вот и замер, не в силах ни увернуться, ни отмахнуться заклинанием. Хлоп. Щит врезался в парня и сшиб его с ног. При ударе пурпурный полог лопнул и расплескался, а шпаренный юнец взвыл так, что у меня едва уши не заложило. Плевать, бежать. Я сорвался с места, перескочил через бившегося в падучий недоноска и бросился на утек от парочки его приятелей. И вновь спину уколол ненавидящий взгляд. В сторону. Водный кулак пронесся в пяди от меня, угодил в стену и разлетелся брызгами и крошками песчаника, а я промчался мимо подворотни, где скрывался преследователь, и повернул за угол, прежде чем меня успели приложить действительно серьезным арканом. Ходу. Дальше свою роль сыграло то, что Дарьин именовал инстинктом. Я взялся, путая следы, нарезать круги по кварталу, поэтому к форту вернулся самые ранние полчаса спустя. Там меня уже ждали. «Хочу заявить о нападении», — объявил я, и тут же оказался под прицелом двух винтовок, да и взгляд дежурившего на воротах-то и назнаться резанул так, что еще немного и кровь на месте пореза выступит. Точно какой-то атакующий аркан нацелил. Руки. Потребовал начальник караула, и я испытывать судьбу и ерепениться не стал. Выполнил распоряжение младшего урядника без неуместных в силу очевидной глупости вопросов. Нет, раньше мог бы и запаниковать, а сейчас даже небесную силу в себя потянул. Не в расчете перебороть нацепленные на запястье зачарованные кандалы, а исключительно для саморазвития. Когда еще такая возможность поупражняться выпадет? Рывок, рывок, рывок. Металл у кандалов сделался холодным и заметно потяжелел. Начал оттягивать руки, но в волю побаловаться с оковами не получилось. Конвой сопроводил меня прямиком в приемную коменданта гарнизона и далее, в его кабинет. Помимо майора и его щеголеватого заместителя, там обнаружился встретивший нас в форте купчишка, хмурый наставник Крас, старший из представителей школы Бирюзового водоворота и парочка пытавшихся взять меня в оборот юнцов. Третьего их товарища тут не было. Все уставились на меня, и два дурня хором воскликнули. «Это он!» Майор одобрительно хмыкнул. «Быстро взяли!» Я выразительно посмотрел на тайнознатца и требовательно звякнул кандалами. Молодой человек, тот самый, которому глянулась Беляна, явно желал оказаться причастным к поимке злодея, но намек вышел прозрачнее некуда, и он нехотя выдавил из себя. «Сам пришел, господин майор». Тогда я перевел взгляд на сопроводившего меня сюда младшего урядника. Начальник караула встопорщил усы и оповестил собравшихся, что я намеревался заявить о каком-то там нападении. Ух, как парочка водоворотов на дыбы взвелась. «Бред сивой кобылы», — заблажил один. «Да все он врет», — выкрикнул второй. Этот лопух первым начал. Старший шикнул на них, а я расплылся в презрительной улыбке. «Неужто вы такие деревянные, что мысли речь освоить не сумели?» Затем обратился уже непосредственно к здешним заправилам. «На меня напали три ученика школы Бирюзового водоворота, и я могу это доказать». «Вздор!» Сходу отмел это заявление старший из водников. «Нашего соученика увезли в больницу с порчей второй степени тяжести, а на тебе не царапины. И что с того? Я могу поделиться воспоминанием, как на меня напали, а эти дурни ни одной моей атаки не подтвердят. Господин майор, Это переходит все разумные. Комендант одним повелительным жестом заставил молодого человека умолкнуть и потребовал утайнознаться. «Освободи его». А после того, как я вернулся скользнувшие с запястья кандалы младшему уряднику, потребовал: «Покажи, как все было». Я собрался с мыслями и сосредоточился на том моменте, когда повернулся и выставил магический щит, накрутил на это воспоминание следующие несколько мгновений, сжал все воедино и поделился с майором. Едва ли сумел бы провернуть нечто подобное без полноценного курса мысли-речи, а так, пожалуйста. «Сбежал, значит?» — неодобрительно поморщился комендант. «Не на войне, чай», — буркнул я в ответ, обойдясь без всяких там господ. «Если это вольность хозяина кабинета из отдела, виду он не подал и к порядку меня не призвал. Более того, велел заткнуться попытавшемуся влезть с объяснениями старшему представителю школы бирюзового водоворота куда резче прежнего. Затем спросил: порчу зачем использовал, почему не огонь? Пробили бы огненный щит, думаю, а кровь сродни воде, поэтому использовал пурпурный аспект, к коему имею склонность, и не атаковал, а просто дорогу себе расчистил». Тонкие губы майора изогнула недобрая улыбка, и он обратил свой взор на купчишку. Три ученика школы бирюзового водоворота подкараулили ученика школы огненного репья и намеревались его убить. «Нет», — вскинулся старший водников, — «этим воспоминаниям верить нельзя. Я могу все объяснить». Слушать его не стали. Комендант помассировал виски и заявил: «Именно убить. Та водная плеть человека надвое рассечь могла». Купчишка оживился. Да и не купчишка это был, а крючкотвор. Сначала сослался на какое-то соглашение со школами, потом начал сыпать номерами пунктов и в итоге объявил: «Здесь однозначно применимо положение о солидарной ответственности. Я подготовлю письмо о назначении штрафа в размере половины от совокупной стоимости контрактов всех участников инцидента». Он уставился на старшего из водников. «Конфликты между школами должны остаться в Поднебесье, вас об этом предупреждали. В следующий раз штраф составит треть стоимости контрактов всей группы, и влепите по 5 плетей этим болванам за лжесвидетельство и трату нашего времени». «Все ушли, мне велели задержаться, чтоб духу твоего в форте больше не было», — объявил майор. «Стажируешься в больнице, вот и оставайся там на целый день», — и бросил своему заместителю: «Распорядись». Расстроился я по этому поводу? Ничуть. Обиделся? Нисколько. Ничего не попишешь. Неприятности продолжали бежать за мной и кусать за пятки, так сразу уже даже и не понять, сам к себе проблемы притягиваю или до сих пор чужое имечко укается. Ну да ничего, дальше будет проще. Черти драные, да уже проще. Уже с недавним прошлым не сравнить. Выгребу. Глава 15, 11, 14. В больницу на следующий день я так и не попал. Налетевший ночью шторм угомонился только лишь ближе к закату, поэтому остался в усадьбе помогать с наведением порядка прислуги. Дальше погода особо лучше не стала, дожди лили через день да каждый день, небо неизменно затягивали наползавшие с моря тучи, лишь время от времени через прорехи в облаках проглядывало солнце. Тогда становилось невыносимо душно. В больнице я теперь куковал с утра до вечера, и очень скоро убедился, что магистр первоцвета выделяемым ему за вредность молоке отнюдь не шутил. Пусть по части прилипчивости порча и не дотягивала до полноценных проклятий, но чем дольше я избавлял от нее пациентов, тем сильнее ощущал остаточное воздействие этих мерзких чар и на себе. Ошметки чужих арканов морали дух и тело, приходилось все больше времени уделять очищению от них, благо магистр по-прежнему охотно делился знаниями и дополнительной платы за это не брал, лишь продолжал записывать всех исцеленных исключительно на свой счет. Вел первоцвет и частную практику, но за серьезные случаи во внерабочее время не брался и большей частью облапошивал суеверных горожан из числа аборигенов и антиподов, привезенных из других заморских земель. Избавлял он их от сглаза. Лучше бы мне этой темы было не касаться вовсе, но ляпнул сдуру, будто не верю в дурной глаз, и совершенно напрасно. Потом несколько часов кряду все самым натуральным образом валилось из рук. Я то и дело смахивал со столов медицинский инструмент, а под конец и вовсе прищемил пальцы дверью. Тогда только заподозрил неладное, погрузился в состояние равновесия и почти сразу отследил непонятные отклонения, коснувшиеся преимущественно правой руки. Выправил их без особого труда, чем весьма развеселил магистра. «Вот так-то», — наставительно произнес он. «А ты, суеверие, сглаз? Конечно, послабее порчи будет, но тоже ничего хорошего. О скрытых одаренных слышал? Так вот, такие могут просто пожелать в сердцах недоброго, а у человека на духе сама собой проклюнется метка, приманивающая приблудных духов. Ну или, как в твоем случае, пострадает контроль руки, вот бедолага возьмет и оттяпает себе что-нибудь топором. И мы так можем, заинтересовался один из учеников школы багряных брызг. Первоцвет усмехнулся. Как научитесь состояние гармонии ловить, сможете. После того случая я вновь начал медитировать в попытке эту драную гармонию ухватить, а то сосредоточился исключительно на развитии узловых точек и проработке меридианов и на все остальное махнул рукой. Впрочем, еще бы мне на все прочее рукой было не махнуть. Увы и ах, первоцвет как в воду глядел. Приходилось из кожи вон лезть, лишь бы только избавиться от искажений, которые повлекло за собой использование при формировании левого фрагмента абриса порчи. И если тело неприятных сюрпризов давно уже не преподносило, разве что лицо загорело как-то совсем уж неравномерно, то привести в порядок дух покуда не получалось. Нет, его больше не рвало в клочья и отпала нужда чуть ли не ежедневно ловить баланс, уравновешивая узлы, но левый глаз день ото дня все сильнее наливался пурпуром, а работать с энергией этого аспекта левой рукой стало куда сподручнее, нежели правой. Оно и не мудрено. Сначала письмецо с проклятием хватанул, теперь дополнительно красного аспекта при прожиге меридиана добавил, вот и случился перекос. И хоть пламя атрибута продолжало оставаться молочно-белым, я все же спросил у магистра первоцвета, чего ждать дальше, но тот лишь отмахнулся. Сам же сказал, что красный аспект лучше. Не бери в голову, думаю, это твоя наследственная склонность пробуждается. Самое смешное, что так оно и было. И пурпурный аспект представлялся мне интереснее белого, и то драное проклятие досталось именно что по наследству. Я потер левую щеку и уточнил, а с лицом у меня что? Магистр пожал плечами. Думаю, это дисбаланс абриса сказывается. И что теперь делать? Как склонность к аспекту окончательно с белого на красный поменяется или обратно вернется, так все само собой пройдет. Пигментные пятна и морщины – это ерунда. Считай, легко отделался. Легко отделался, вот уж бы не сказал. Кого еще беспокоила склонность к аспекту, так это Дарьина. Честно говоря, я бы точно не выдержал и попенял приятелю из-за его бесконечного нытья, когда б в одно из своих первых посещений подвала собственными глазами не увидел, чем именно занимается книжник под руководством худого лысого тайнознатца. А занимался он изготовлением ходячих мертвецов. Тут ничего сложного нет, признался Дарьин. Азы ритуалистики. Готовим тело, запираем в нем духа, навешиваем управляющие чары, всей возни от силы на пару часов. Я поскреб щеку. Получается, если кто в больнице помирает, его вам отдают, рабов, да, подтвердил Дарьин, раскуривая сигару. И если родня тело не забирает, этими мастер занимается, они классом выше считаются, чем те, на которых мы практикуемся. Подожди, а откуда бы еще телам браться, люди смертны. Пожал плечами книжник, уставившись на огонек сигары. Нам везут тех, кого в жертву местные жрецы приносят. Сердца вырезаны, души вырваны. Третий сорт. На плантациях за месяц-два разваливаются, как говорят, но лучше, чем ничего. Дикость какая-то. Не сдержался я. Как вообще людей в жертву можно приносить, куда церковь смотрит? Антиподов, а не людей, поправил меня книжник. За людей жрецов и тут на костер спровадит. Ну а так здесь у священников особой власти нет. Службы проводят, проповедовать пытаются, даже миссии где-то обустроили, а власти нет. Тут всем торгаши заправляют. Пока совсем не заиграются, никто им в поднебесье и слова худого не скажет. Я покачал головой и развивать эту тему не стал, спросил о другом. Ну а первый сорт кто? Душегубы всякие, кого к смерти приговорили. Материал качественный, таких обычно в мертвую пехоту определяют. Но мы с ними не работаем. У нас брака хорошо, если не треть на выходе получается. И вот с отбракованными ходячими мертвецами довелось поработать уже и мне. Называлась это утилизация. За возню со смердящими гнилью уродцами не платили ни гроша, но я всегда с радостью хватался за любую возможность опробовать на них действие своих атакующих чар. Вообще, от нас всего-то и требовалось, что вырывать и уничтожать помещенных в тела духов. Но справляться с бестелесными созданиями мы приноровились в первую же седмицу, вот и взялись отрабатывать боевые арканы. Увы и ах, огненный удар в этом отношении откровенно разочаровал. Если на коротке еще худо-бедно получалось отрывать конечности, то уже на расстоянии в две сажения эффект ограничивался лишь толчком и ожогом, а 10 аршинов и вовсе были предельной дистанцией для нанесения хоть какого-то вреда. И ведь наставник Крас ставил этот аркан куда выше стихиального щита, который спасал меня уже не единожды. Дело определенно было в ущербной схеме заклинания, поскольку мой коронный ударный аркан разносил головы и сминал грудины, в раз вышибая из мертвых тел заточенных в них духов, на куда большем расстоянии. Дарьин легко прошивал тела костяными пиками и рубил их выраставшим из руки клинком, но вот кирасы его чарам оказывались обычно не по зубам. Мои ударные чары их тоже лишь мяли, зато огненными арканами я приноровился рассекать сталь на расстоянии вытянутой руки, для этого не приходилось даже особо напрягаться. А еще я вознамерился сотворить огненный шар, и сотворил. Увы, недостатков у этих чар набиралось куда больше, нежели достоинств. Начать с того, что для создания аркана в обязательном порядке требовалось задействовать обе руки, а на сбор энергии и общую подготовку заклинания уходило непозволительно много времени. Ну и самое главное, при попадании в цель шар не взрывался, а в лучшем случае расплескивался брызгами огня, черти драные, да зачастую он прямо в воздухе рассеивался. Чуть не выдержишь баланс между насыщенностью, скрепляющим чары отторжением и скоростью броска, все, привет. Здесь точно был какой-то секрет, но ни с кем из опытных огневиков потолковать на сей счет возможности не было, поскольку форт приходилось обходить 10-й дорогой. К середине лета я стабилизировал абрис, тем самым полностью исчерпав все возможности для саморазвития. Мне бы довести до ума оправу, но с порчей, памятуя о предупреждении магистра первоцвета, я больше связываться не собирался, а иных способов прожечь меридианы попросту не знал. Все, что оставалось, это прорабатывать входящие меридианы, пытаться достичь эту драную гармонию и практиковаться в избавлении пациентов от порчи. Да еще я штудировал медицинские справочники и анатомические атласы. Скука смертная, да уж лучше бы и дальше скучал. Вьюн и Йорш отыскали меня, когда переводил дух на бревнышке у крыльца флигеля. «О, вот ты где!» — обрадовался, углядев меня, вихрастый босяк. «Давно не виделись. Здорово, боярин!» Подойдя, протянул руку и его товарищ. «Ну ты совсем пропал!» Я поздоровался с тем и другим, спросил. «Вы чего тут? Ноги гнить начали», — пояснил Вьюн. «Нас же к пластунам сослали, а они вечно в болотах. Портянки мокрые, пиявки всякие, задрало». Сплюнул под ноги и сразу растер слюну носком сапога Йорш. Наныли разрешение в больничку сходить. Короче, вам с Дарьином от Огнича привет. Вы вместе? Ага. А как там вообще оказались? Босяки переглянулись. Долян подсупонил, зло выдал Вьюн. Наплел, будто мы самые толковые из всех отбросов. Вот нас туда и отрядили. А лоб язык в задницу засунул. Ничего, повстречаемся еще на темной улочке. Да не только нас к пластунам сплавили, заявил Йорш, присаживаясь рядом. Половину всего пополнения в полевой лагерь услали, в форте не так уж много народу балду пинать оставили. Мы чего тебя искали, перешел к делу Вьюн, опускаясь на бревнышко с другой стороны от меня, нам в боярские дела лезть не с руки, но слушок прошел, будто у тебя серьезные нелады с родней, и тот, кто тебе башку отчекрыжит, по возвращении в Поднебесье большой куш от них получит, так что постерегись. Сердечко так и прихватило, и давно болтать начали, уточнил я, пытаясь ухватиться за кончик какой-то догадки. Увы, безуспешно, на той седмице, откуда все пошло, не в курсе. Мышь из болот не вылезаем, и верит слухам, что ты на ножах с родней, верит, иначе бы тут точно не очутился. А вот что за твою голову кучу золота отсыплют, тут уже сомнения у людей. Это ж не заказ, когда по рукам ударили, так явишься за деньгами, а тебя на шибеницу поволокут. Я хватанул себя ладонями по бедрам и встал с бревна. Ничего, прорвусь. Оглядел босиков и спросил. Вы сейчас как? Есть время, а то с меня ужин. И пиво, и даже ром. Только сначала Дарьина дождемся. О, а вот и он, легок на помине. Босики поглядели на крыльцо и при виде книжника разом присвистнули. Ну ничего ты закабанел. Поразился Йорш. Да вас тут на убой кормит. Поддержал приятеля Вьюн. Но нет, конечно же. Особо Дарьин на еду не налегал, просто раньше не в коня корм был, а костяной аргумент самую малость гармонизировал атрибут, вот и начал поправляться. Сам я при ежедневном общении с ним на эти изменения внимания не обращал, а так и мясцо на маслах Дарьина наросло, и плечи раздвинулись. «Угощайтесь», — раскрыл он портсигар, и эта троица тут же задымила, что твои паровозы. Облюбованный больничными работниками кабак находился буквально за углом. Вышли, повернули, и вот уже крыльцо с коновязью. Внутри было темно и не слишком-то уютно, еще людно и дымно. Если кто и пристрастился к табаку больше представителей других профессий, так это врачи. У входа пили пиво какие-то залетные, а за одним из столов в центре уже гужбанили мои коллеги-кровопускатели из школы багряных брызг. У них была своя компания, я с ними так и не сдружился, и все же подошел перекинуться парой слов, пока Дарьин выискивал нам свободное местечко. На мелочи мои спутники размениваться не стали, сразу взяли бутылку темного рома, а на закуску к нему набрали всякой немудреной снеди. Я попросил принести кипятку, дабы заварить купленных у аптекаря трав, а только отбился от требований замахнуть за встречу, и разносившая посетителям выпивку и закуски деваха наклонилась шепнуть, что не прочь уединиться со мной в одной из комнат наверху. Судя по смуглой коже и выразительным черным глазам, в которых плясали чертенята, текла в ней смешанная кровь, фигура была на загляденье, личико симпатичным, а ровные зубы блестели крупным жемчугом. О том же, как закачался от приятного смеха обтянутый лифом бюст, и говорить не стоило. Пусть уже и отшивал здешних гулящих девок не раз и не два, сейчас невесть с чего захотелось плюнуть на все и поддаться искушению, но нет, конечно же, нет. Предложил поискать кого другого. Думал, деваха попробует заарканить одного из моих спутников, но та лишь глянула на всех свысока, фыркнула и отошла. «Боярин, ну ты чего?» Напустились на меня босяки. «Такая цыпа!» «Да что толку с баб?» Попытался отвлечь их Дарьин, разливая по оловянным кружкам ром. «Ты погляди, какой зад!» Округлил глаза Вьюн. «Да я бы на твоем месте!» Я покачал головой. «Не, ребята, я однолюб!» Дарьин помрачнел и опрокинул в себя крепчайшее пойло, следом отправил в рот кусочек кровяной колбасы. Босяки уставились на меня с нескрываемым осуждением, я вздохнул и пояснил, будто дело было именно в этом. «Сейчас Беляна подойдет, а...» — протянул Йорж. «Тогда да, чревато. Они тоже выпили». Я покидал сушеные травы в чайничек и откинулся на спинку стула. «А ром не пьешь чего?» — спросил Вьюн. «Не люблю. Пиво возьми». И вновь встрепенулся Дарьин. «Сейчас перекусим и пойдем в такой подвальчик. Там лучший в городе Эль». Я лишь вздохнул, ибо подобным образом всякий день обычно и заканчивался. Ужинали здесь, шли в приглянувшийся книжнику подвальчик, где он накачивался заморским светлым элем, после чего я провожал его до пансиона и уже оттуда шел домой. Но возился с Дарьином я отнюдь не в ущерб каким-то своим делам. С ним было интересно потолковать, а пиво лишь развязывало язык, поначалу нисколько не сказываясь на ясности мышления и связности речи. Думаю, меня бы наповал уложила и половина того, что он обычно выпивал. Парни тяпнули рома, и босяки вновь посетовали на свое назначение. Если разобраться, они не столько житьем-бытьем у пластунов недовольны были, сколько завидовали тем соученикам, которых начали отправлять на работу в порт Тегаса. К слову, не оттуда ли пошли слухи о моих проблемах с родней? Немного погодя появилась Беляна, и книжник враз прикрутил фитиль своего красноречия. Впрочем, босяки болтали и за него, и за меня. Я особо в разговоре участия не принимал, все больше попивал травяной отвар и поглядывал по сторонам. Известие о том, что кто-то распускает слухи о назначенной за твою голову награде, душевному спокойствию нисколько не способствует, что есть, то есть. Именно поэтому я и не пропустил короткий, но ожесточенный спор за столом учеников школы багряных брызг. Главенствовавший у них Вислов поднялся и повел красотку-разносчицу к лестнице наверх, а его раздосадованный неудачей соперник отправился во свояси, не преминув напоследок с грохотом захлопнуть за собой дверь. Я посмеялся было про себя, а потом вдруг понял, что-то не так, совсем-совсем не так, невесть с чего подумалось, будто после подобного не так в переулках заречной стороны поутру неизменно находили обобранных до нитки покойников, вот только, после чего именно, сосредоточился на этом и вдруг сообразил, что вслед за родимым на улицу вышли залетные молодчики, коих вроде бы прежде тут не встречал. Совпадение, а если нет, терять время и звать кого-то с собой я не стал, выскочил из-за стола и поспешил на выход. Распахнул двери в сгустившихся сумерках увидел, как нагоняют одну шаткую тень два быстрых и резких силуэта, тогда сунул пальцы в рот и свистнул. Все трое остановились и оглянулись. Ученик школы багряных брызг оказался не таким уж простаком и сразу прижался спиной к стене. Руки у него загорелись багрянцем, но нет, парочка молодчиков прошла мимо и скрылась за углом, на него даже не глянув. Радим мигом отлип от дома и поспешил обратно в кабак, скомканно поблагодарив меня, ввалился внутрь и присоединился к соученикам. А вот я возвращаться в зал уже не стал. Дарьин дозрел и потянул всех в свой расчудесный подвальчик. Это была воистину мерзкая дыра. Темная, сырая, с затхлым воздухом, липкими от пролитого пива столами, заплеванным полом, мухами и плесневелыми стенами. Публика собиралась соответствующая. Плешивый старичок с утра до позднего вечера как прибитый сидел в темном углу и принимал ставки на собачьи, петушиные и кулачные бои, проводившиеся в Тегасе. Два жуликоватых молодчика за стойкой были карточными шулерами, но здесь не работали, а пропивали нажитое неправедным путем. Троица бородачей занималась отловом беглых рабов и всех тех, за чью голову назначалось более-менее пристойное вознаграждение. Чем зарабатывала на хлеб насущной парочка чуток потасканных девок, было очевиднее некуда, но совсем уж они не опустились и с забулдыгами дел не имели, обычно столковывались с посетителями из числа тех, кто поприличней. Завсегда-то никаких поползновений насчет девиц не предпринимали, а залетным не давал распускать руки пожилой костолом, подвязавшийся в этом клоповнике вышибалой. Здесь он коротал вечера, днями же собирал долги для одного из местных ростовщиков. Шумную компанию за заставленным кувшинами и бутылками столом я лицезрел впервые, а вот поглядевшие на Беляну с нарочитым безразличием ухари верховодили в ватаге, доставлявшие в порт какую-то гадость, куда забористее обычной дурман травы. Меня блевать тянуло и от самой забегаловки, и от завсегдатаев. Тем более не любил, когда с нами в эту дыру наведывалась Беляна, ну а Дарьин на полном серьезе уверял, будто здесь подают лучший в верхнем городе заморский светлый эль. Я подозревал, что ему просто нравится ощущать себя наравне со столь опасной публикой, и тот факт, что босяки начали наперебой уверять, будто лучше пива они сроду не пробовали, меня переубедить в этом не смог. Еще бы им после рома халявный эль по душе не пришелся. «Что с тобой?» Улучив момент, тихонько спросила Беляна. «А что со мной? Я в порядке. Не ври, когда ты нервничаешь, у тебя левый глаз краснеет». «Вздор!» — отмахнулся я. Девчонка выразительно изогнула черную бровь, и я поморщился. «Я никогда не нервничаю, а глаз краснеет, когда злюсь». Отбрехался, короче. Ладно, хоть еще надолго мы в подвальчике не задержались и очень скоро вернулись подсыпавшуюся с неба морось. Босяки пошептались с книжником и потянули его куда-то совсем не к пансиону. Беляна хмуро глянула им вслед и за всю дорогу до усадьбы не произнесла ни единого слова. «Да что такое творится с Дарьином?» — поинтересовалась она уже в нашей каморке. «А что с ним творится?» — удивился я. Беляна скользнула под простыню, прижалась ко мне и пояснила. «Он стал каким-то отстраненным». Я не удержался и фыркнул. «Может, просто повзрослел и понял, что не стоит заглядываться на женщину друга». Ответом стал тычок под ребра. Я навалился на Беляну, но она меня отпихнула. «Рыжули своей будешь сказки рассказывать? Ну чего ты начинаешь? Что творится с Дарьином? Тебе какая разница?» — буркнул я, начиная раздражаться. Беляна вздохнула и потрепала меня по голове. «Не ревнуй, Лучезар, ты же знаешь, я у него в долгу. А если чего-то не понимаю, то начинаю нервничать». Я вздохнул. Дарьин повзрослел и познал прелесть плотской любви. «Ну а что, не вечно же ему в девственниках было ходить?» — барышня озадаченно хмыкнула. «А чего тогда на меня смотрит, как мышь на крупу? Мне бы промолчать, но не отказал себе в удовольствии отпустить шпильку. Так не в твоих же объятиях с девственностью распрощался, вот и переживает». Беляна перевалилась на бок и как-то очень мягко уточнила. «А в чьих?» — в тусклом мерцании ночника девичьи глаза блеснули отсветами луны. Я положил ладонь ей на шею и чуть стиснул пальцы. «Дорогая, не доводи до греха, и придушить в приступе ревности могу. Ну, дури, Лучезар!» — потребовала Беляна, откинув мою руку в сторону. «Дарьин без тебя никуда. И если вы наведались в бордель и сняли одну шлюху на двоих, лучше сознавайся прямо сейчас. Все равно узнаю». «Никаких шлюх. Тогда с кем вы спутались, Лучезар? Выкладывай». На затылке у меня невесть с чего зашевелились волосы. «Ну ты чего сочиняешь? Лично я ни с кем не спутался, это Дарьин». «Врешь». Беляна вроде как всерьез разобиделась и даже отвернулась. Я ухватил ее за плечо и перевалил обратно на спину. «Да честное слово, не было меня с ним». Открестился я от участия в свальном грехе и попытался отвлечь девчонку пикантными подробностями оного. А Дарьину остается лишь позавидовать. В первый раз и сразу с двумя. «Но вот это уже зря». «Позавидовать?» — прошипела Беляна. «Прежде спихнуть меня с койки у нее не получалось, а тут я полетел вниз раньше, чем даже успел хоть что-то сообразить. уже в падении сдернул черноволосую пигалицу за собой, грохнулся всеми костями на голые доски, и тотчас сверху сверзилась Беляна. «Да не завидую я Дарьину!» Хрипло выдохнул я и попытался спихнуть усевшуюся на меня барышню, но уперся ладонями в ее грудь и особо усердствовать не стал, вместо этого чуток стиснул пальцы и со всей возможной убедительностью заявил: «Самому себе завидую, что с тобой сошелся, честное слово, хотела бы я тебе поверить, Лучезар, но ты же врун, каких поискать, врут слова, но не дела, слезь-ка, я буду очень убедителен, да вот еще», фыркнула Беляна, «не все тебе на мне ездить, это был интересный новый опыт, чего не отнять, того не отнять». Глава 16, 11, 15. На дежурство следующим утром я заявился невыспавшимся и помятым, но хотя бы не опоздал, а вот круглолицый Веслов не появился вовсе. Соученики его любовным похождениям откровенно завидовали, но чувство локтя оказалось сильнее, магистру первоцвету они наплели о расстройстве желудка, благо пациентов за ночь накопилось не так уж и много. Я и за умными книгами поскучать успел, и с Дарьином парой слов перекинуться. Встретился с книжником на перекуре, спросил: «Ну и как гульнули?» По Дарьину было не сказать, что вчера он крепенько набрался, но от моего вопроса его явственно передернуло. «Да уж гульнули так гульнули». Он затянулся, выпустил дым и покачал головой. «Парням та девка глянулась, что к тебе клеилась, мы обратно вернулись, но ее не нашли. Тогда выпили еще бутылку на троих, а потом я им бордель показал. Есть один поблизости, куда с больницы ходит, поэтому девки чистые. Ну и спать пошел. Мне ж на работу с утра». У ворот затрезвонил колокол, Дарьин выкинул окурок и растер его подошвой. «Кому-то работы привалило», — усмехнулся он. «Хорошо, хоть в наших делах срочности никакой». Улыбка вышла у него безрадостной, но, как по мне, мертвецов пользовать куда проще и спокойней, нежели пытаться поставить на ноги живых. Ни криков, ни жалоб, и кровь из ран не хлещет. А тому же разложению далеко до вызываемых порчей язв и гнойников, подумал так, и будто сглазил. Показавшаяся из арки телега покатила прямиком к флигелю. Я заранее подергал шнур звонка, так что, когда возница остановил лошадей у крыльца, со второго этажа уже спустилась четверка учеников школы багряных брызг. Стрельцы под кровавый дождь попали, заблажил дядька в пестревшей бурыми пятнами одежде. «Выручайте, ребятушки, откачайте, царем небесным прошу. Кровавый дождь – мерзкая штука, но если живы, откачаем. Поражение тканей преимущественно поверхностное, лишь бы только порча глаза не выила, а остальное магистр вычистит на раз-два». Распахнулось окно, первоцвет высунулся наружу и крикнул: «Поднимайте всех, живо!» Раненых набралось полдюжины. Залитые кровью парни с изъеденной язвами кожей самостоятельно передвигаться были не в состоянии, пришлось укладывать их на носилки и волочь вверх по лестнице. А каждый, мало того, что сам по себе весил немало, так еще и в керасе. Мне бегать во двор и обратно выпало дважды, а пока отдувался, четверка стажеров разбилась на пары и споро приготовила к избавлению от порчи первых стрельцов. Магистр первоцвет ушел к ним, перед тем наказав подготовить к излечению остальных. Подготовить – это уложить на стол и притянуть ремнями. Мысленно костеря не вовремя загулявшего Веслава, я кое-как совладал с совершенно неподъемным бугаем и уже начал возиться с одной из кожаных лент, когда его веки вдруг дрогнули и приподнялись. Вместо глаз – налитые алым пузыри. Какого черта? Кто-то истошно заблажил в соседней комнате, а покрытый язвами парень приподнялся на локтях и конвульсивно дернулся. Из распахнувшегося рта плеснуло кровью, и ударившая в мой кожаный фартук струя не разлетелась брызгами, а обернулась уродливой рукой, красной и будто освежеванной. Корявая пятерня вцепилась в шею, а когда я в ужасе отпрянул, дернула обратно с такой силой, что едва не вырвала гортань. В голове помутилось, в легких разом кончился воздух, а попытался вобрать в себя энергию и будто в некий незримый барьер уперся. Что за напасть? Стрелец уселся на столе и потянулся ко мне уже и нормальными руками, вцепился в левое плечо и едва не сгробастал правое. Я извернулся и выдернул из чехла скальпель, рубанул им по магической конечности, но зачарованная сталь клинка прошла через ту, не нанеся никаких повреждений. Разве что хватка чужой воли на какой-то краткий миг отпустила дух, и я успел хватануть небесной силы, чтобы тут же напитать ею малую печать воздаяния. Загнал атрибут в ампутационный нож, и вспыхнула. Сдавившая глотку рука расплескалась кипящей кровью, а я крутанул скальпель, стиснул его рукоять обратным хватом и со всего маху загнал острие в глаз стрельца. Несостоявшийся пациент безжизненно откинулся на стол, а я повалился на колени, принялся растирать горло, сипло задышал, стремясь перебороть дурноту. Еще, потянул в себя небесную силу. В соседней комнате взвыли пуще прежнего, там что-то грохнуло, стена дрогнула, доски ощерились щепками. Я скинул оцепенение и встал с пола, а только развернулся и едва ли не лицом к лицу очутился еще с одним стрельцом. Покрытый язвами человек вскинул распухшие кисти, и я бросил всю накопленную энергию в защитный аркан. Задействовав малую печать воздаяния, сотворил пурпурное полотнище, а миг спустя пестревшая уродливыми гнойниками кожа лопнула, и в меня ударили две алые струи. Они обернулись зазубренными гарпунами и вонзились в магический барьер, но не пронзили его, застряли. Обосновавшаяся внутри стрельца тварь дернула протянувшиеся за клинками алые жилы и легко распотрошила защитный полог. В ответ я врезал своим коронным приемом. Атакующий аркан угодил в зачарованную кирасу и пусть не оставил на той даже вмятины, зато отбросил противника на пару шагов назад. Тот врезался спиной в дверной косяк, и гарпуны пролились на пол кровью, а из распахнувшегося рта вырвалось алое облако. Я не сплоховал и встретил обернувшуюся магическими москитами порчу атрибутом. Горите! Ударившее из руки пламя, как обычно, не пробыло белым и мгновение, сразу вывернулось жгучим пурпуром и налилось фиолетовой чернотой, сожгло к чертям собачьим всю кровавую мошкару разом. И сразу погасло, за краткий миг успев не только пожрать накопленную мной энергию, но и вытянуть немалую часть жизненных сил. Колени подогнулись. Я оперся на хирургический стол, мотнул головой и шатнулся к распахнутому настежь окну. Даже если ноги сломаю, не беда, кости лекари срастят, а оторванную голову никто не пришьет. Стрелец отлип от дверного косяка и шагнул следом, и тотчас плоть его начала отваливаться, обнажая мышцы, а дальше разложение вгрызлось уже и в них. На меня повеяло гнилостной вонью, по полу растеклась мерзкая жижа, грохнувшееся в нее тело не развалилось на куски только из-за кирасы и одежды. Это оказалось для меня уже слишком. Скрутил приступ рвоты. Заглянувший в дверь лысый тайнознатец в чудном кожаном одеянии осуждающе покачал головой и вновь скрылся из виду. Крики в соседнем помещении уже стихли, теперь оттуда доносилась лишь ругань первоцвета. А мне впервые в жизни захотелось выпить. Но нет, наверное, все же нет. С подвохом оказалась вся привезенная в больницу полудюжина стрельцов. Телегу обнаружили в соседнем переулке, возница бесследно исчез, зато отыскался Вислов, но радости это никому не доставило. Парня зарезали в комнате над кабаком, куда его увела клеившаяся до того ко мне девица, и не зарезали даже, а попросту освежевали, вырезав сердце и собрав кровь в предусмотрительно заготовленный таз. Во время схватки с четверкой проклятых стрельцов серьезно пострадали еще двое учеников школы багряных брызг. Но магистр первоцвет оказался на высоте и расправился с нападавшими прежде, чем кого-нибудь успели прикончить. Ну а дальше началась сущая кутерьма. Выставили охрану, прискакал заместитель коменданта гарнизона, следом прикатили помощник мирового судьи и купчишка, который никакой не купчишка, а крючкотвор. Толком описать девку, заманившую в ловушку Вислава, никто из учеников школы багряных брызг не сумел, поскольку вчера парни были слишком пьяны, чтобы в их головах остался внятный облик красотки. Пришлось мне задержаться и поделиться ее образом с вызванным из Тегаса художником. Потом уже только пошел в купальню при больнице, где добрых полтора часа отмокал, отогревался и отмывался. Затем посетил трапезную, там не только пообедал, но и собрал богатый урожай слухов и сплетен. Болтали, будто атакам подвергся портовый госпиталь и городская больница. При этом нападавшие везде стремились расправиться именно с врачами и лекарями, занимавшимися снятием порчи. Еще вроде как нескольких врачей зарезали ночью на их квартирах, и что совсем уж из ряда вон, до последнего человека была перебита здешняя миссия Ордена Небесного Великолепия. Когда я вернулся в уже отмытый от крови флигель, магистр первоцвет яростно собачился с крючкотвором торгашей. «И как нам теперь быть?» – в голос орал он. «Сначала вы забрали у меня обученных людей и всучили недоучек-стажеров, а теперь даже их на две смены не наберется. Разорваться мне, что ли?» «Успокойтесь, магистр», — попросил крючкотвор, раскуривая вонючую сигару. «Попытаемся привлечь вольнонаемных специалистов. Все понимают серьезность ситуации, нам даже согласовали повышение ставок. А, нет, действующие контракты пересмотру не подлежат. За сегодняшний день вам полагается премия», но и только. «Ну-ну», – процедил первоцвет, и стало ясно, что в качестве пациента крючкотвору к нему лучше не попадать. Когда высокое начальство наконец убыло из больницы, магистр задумчиво стиснул пальцами подбородок и постоял так недолго, затем недобро улыбнулся. «Родимый, пожалуй, Лучезар, давайте за мной». Привел он нас в приемную главного врача, где поручился, что паренек из школы багряных брызг соответствует стандарту лекаря первого класса, а я – второго. Всем было откровенно не до нас, но собрали комиссию из трех врачей, те позадавали вопросы и, удовлетворившись полученными ответами, поставили свои подписи на обоих аттестационных заключениях. Тут же на них шлепнули и печати. Карьера – просто головокружительная. Нам еще и довольствие уже по новым ставкам назначили. За дневное дежурство мне стало полагаться 2 целковых, за ночное – 3. Пришлось, правда, отдариться премией за сегодняшний день, но причитающиеся мне 5 червонцев отдал наставнику безо всякого сожаления. Да и чего скупердяйничать. Я такими темпами за год с долгами рассчитаюсь, а если самостоятельно практиковать стану, то и раньше. Ставки они подняли, крохоборы несчастные. Презрительно скривился первоцвет, убирая в кошелек полученные от меня и Родима золотые монеты. Вот прямо очередь к нам теперь выстроится. Он хмуро глянул и предупредил, чтоб без прогулов и опозданий, а то так прокляну, что... Магистр досадливо махнул рукой и ушел. Родим убежал проведать пострадавших при нападении соучеников, а я вышел на улицу, не зная, чем теперь себя занять. Состояние было непонятное, вроде бы повышение отпраздновать нужно, а до сих пор мутит и поджилки трясутся. Того и гляди, от пациентов шарахаться начну. Именно по причине дурацкого настроения, я и не пошел домой, а спустился в подвал к Дарьину. Пока тот заканчивал работу и отмывал хирургический стол, мы успели обсудить сегодняшние события, ну а дальше книжник потянул меня в кабак, и я спорить не стал, пусть перво-наперво и завернул в кондитерскую, где потратился на 3 эклера с шоколадным кремом. Дарьин покачал головой. «Вот ты, Лучезар, сладкоежка». Я только фыркнул в ответ и ничего с набитым ртом отвечать не стал, благо Заряна растолковала, что в приличном обществе это полагается дурным тоном. Вспомнилась фигуристая барышня с глазами расплавленного янтаря, с нее мысли сами собой перескочили на рыжулю. Где она, с кем? Но травить душу себе не стал. Сейчас от меня не зависело решительно ничего, и это был неоспоримый факт, а не пустые самооправдания. Мы свернули к кабаку, но популярное у больничного персонала заведение сегодня посетителей не принимало, поскольку хозяину и прислуге мотал кишки помощник мирового судьи. Пришлось топать в подвальчик, а там все те же занимались все тем же, курили, пили и трепались. Разве что бородатый предводитель охотников на беглых рабов перебрался к принимавшему ставки старику. «Да пойми ты, дело верное», — напирал бородач, нависая над столом. Широкоплечий и загорелый, с бычьей шеей, торсом, бочонком и кулаками, что твои дыньки, выглядел он внушительнее некуда. Распахнутая едва ли не до пупа рубаха открывала густую поросль, оружейный ремень оттягивала кобура с револьвером и чехол с длиннющим охотничьим ножом. «Нет денег, нет ставок», и слушать ничего не пожелал плешивый старикан. «Карп, поди прочь», громила зло выругался и перебрался за стол к шулерам. «Дело верное, 1 к 10 срубим. Я бы поставил, да мы на мели, не сезон, знаете же». «Плохо, что на мели, а то бы озолотился», услышал он в ответ. «Да я отдам, если ставка не сыграет. Вот закончатся эти драные дожди, с первой премии отдам». Шулер в рубахе с просторными рукавами покачал головой. «Вы с парнями слишком хороши, карт. Всех рабов переловили, вот и сидите без заказов. Да черта с два», рыкнул подвыпивший громила, приняв эти слова за чистую монету. «У них в джунглях и болотах целые деревни. Мы без улова сроду не возвращались. Из-за простых антиподов хорошо платят, а за хунгана или бакора столько дают, что ромом хоть под пробку залейся. Месяц не просыхать можно, борделя не покидая. Складно лепишь, но мы и сами на мели», отрезал второй катал и раздраженно поправил модный шейный платок. «Нет денег», разочарованный бородач поднялся, и тогда из-за стола ухари, к которым сегодня присоединились их подручные, кто-то со смехом посоветовал: «Если с бакорами справляться обучен, так поспрашивай, вон, вдруг монет отсыпет. Вон, это мы с Дарьином». Я едва удержался от того, чтобы не нашарить закрепленные за спиной на поясе ножны со скальпелем, и лишь зажмурил правый белый глаз, пристально глянул на бородача пурпурным левым. Тот скривился и махнул рукой. «Пошел ты, хлыст, Но пошел не хлыст, пошел сам карп. Он присоединился к своим столь же звереватым приятелям, перед которыми стояла бутылка зеленого стекла с ромом на донышке. «Закругляемся», — рыкнул, сдергивая со спинки стула парусиновую куртку с множеством накладных карманов. «Жихарь, запиши на меня». Буфетчик, нескладный и косоглазый, цыкнул зубом. «За тобой и без того уже немало числится. Ты меня знаешь, за мной не заржавеет. Учти, нет денег, нет рома», — предупредил косоглазый жихарь. Бородач влил в себя остатки пойла, кинул пустую бутылку содержателю подвальчика и в сопровождении парочки подручных протопал на выход. Девицы расхохотались, одна выставила из-под стола ногу и задрала юбку так, что обнажилось бедро и подвязка чулок. «Нам тоже без денег не нальешь?» Буфетчик криво улыбнулся. «Да без денег я бы вам в два раза больше наливал. Мне ваши кошелки поинтереснее кошелей будут». Завсегдатаи расхохотались, а хлыст, отсмеявшись, помахал перед лицом ладонью. «Уф! Наконец-то мокрой псиной вонять перестало», — заявил он и обратился за поддержкой к подельнику. «Скажи, беляк, а чего тут говорить?» — усмехнулся тот. «Легавые, они легавые и есть. Одетые с иголочки ухари выглядели людьми бывалыми и опасными, подельники им не уступали, так что я пялиться на тот стол бросил и развернулся к Дарьину. Книжник передвинул мне кружку, в которую буфетчик плеснул лучшего, по его словам, рома, за удачу. Мы отсалютовали друг другу. Я хлебанул крепчайшего пойла и скривился, но все же заставил себя проглотить жидкий пламень. Дарьин же отпил эля с нескрываемым удовольствием. «Что за хунганы и бакоры?» — спросил я, отдышавшись. Книжник, казалось, знал решительно обо всем. Не разочаровал он меня и на сей раз. Среди привезенных с черных земель антиподов распространился культ духов. Они им жертвы приносят, а те их будто бы опекают. Хунганы, жрецы, а бакоры — колдуны вроде наших духоловов. Слышал, их без разговоров в мертвую пехоту на двойное жалование берут, только мало кто доброй волей вербуется. «Еще рома?» «Нет, мне хватит», — отказался я, не собираясь напиваться. Стоявший во рту мерзкий вкус кровавой порчи смыть удалось и довольно. «Дарьин, тебя-то самого в мертвую пехоту не забреют?» Книжник покачал головой. «Мои ходячие пока только на плантации годятся или железную дорогу устроить». Он сделал несколько жадных глотков и понизил голос. «Знал бы ты, Лучезар, как меня от всего этого воротит». Я не удержался и фыркнул. «Ты чего?» — обиделся Дарьин. «Думаешь, страшнее порчи ничего нет? Да покойники, бывает, в таких чудовищ перерождаются, что не всякий аспирант справится». «Не в этом дело», — отмахнулся я. «Просто, с какой стороны ни посмотри, хладные трупы куда лучше тех, кого к нам с порчей привозят. Лежат тихонько, не орут, кровью все кругом не заливают. И живому человеку ногу или руку отрезать, это не мертвеца вскрыть». Книжник аж по столу кулаком хватанул. «Только ты лечишь людей, а я? А что ты, убиваешь?» «Так нет, вам уже мертвецов поставляют. У тебя хоть не умирает никто, это другое». «Другое», — кивнул я. «Но посуди сам, тебя от мертвецов воротит. У меня работа с порчей уже в печенках сидит, а босяки не шибко-то довольны, что их к пластунам отправили». Дарьин глянул из-под лобья. «И к чему ты ведешь?» «К тому, что везде так. У меня, у тебя, у Огнича того же. Вспомни-ка, что нам в первый день сказали. Недоучки-то и на знатцу ничего хорошего не светит. Но это не значит, что так будет всегда. Наберемся опыта, отработаем контракт, а дальше окажемся свободны как ветер. И куда меня потом возьмут с таким-то опытом, атрибутом и аргументом? Да куда угодно. Хочешь с живыми людьми работать? В хирурги пойдешь. Или, скажешь, твоим костяным клинком только мертвецов кромсать можно? Да нет, — качнул головой Дарьин. — В хирурги, хоть сейчас, анатомию знаю, руку набил. Только не ахти вариант, еще найдешь себя, — уверил я товарища. «Главное, с контрактом расквитаться. Вам за мертвецов приплачивают сверхжалование, если кто за день больше трех обрабатывает, приплачивают. Вот, а у нас всех пациентов на себя магистр записывает. Несправедливо». «Ну так-то да, несправедливо. Но, если разобраться, грех жаловаться». Дарьин покачал головой. «Знаешь, меня сглазили, наверное. С тех пор, как я тот мертвослов открыл, вся жизнь наперекосяк пошла». Я усмехнулся. «Будто у тебя одного. Да настоящему боярину всерьез небеса прогневить нужно было бы, дабы на моем месте очутиться. Обычному книжнику из мещан в сравнении с этим оставалось еще падать и падать, но Дарьин все же упрямо дернул уголком рта. «У тебя есть Беляна». Меня так и подмывало напомнить приятелю о его интрижке с волчицами, но подумал и промолчал, и в своем безразличии к черноволосой пигалице распинаться тоже не стал, просто осознал вдруг, что зачастую мы не ценим того, что имеем. Осознать это было неприятно. Тут в подвальчик ввалилась подвыпившая компания, кто-то потребовал рома, кто-то подсел к старикану сделать ставку, враз стало тесно и шумно. Дарьин допил свой эль, и мы поднялись на улицу, прошлись до его пансиона, а оттуда я уже в одиночестве двинулся в усадьбу. С неба сыпался мелкий дождь, улицы опустели, но совсем уж безлюдными не были. Трижды меня останавливали дежурившие на перекрестках стрельцы, но главный сюрприз поджидал в самом конце пути. Перед усадьбой обнаружились два экипажа, вроде бы ничего необычного, очередное совещание, вот только под навесом крыльца на пару со стрельцом стоял монах ордена Небесного Меча. К чему бы это? Глава 17, 11, 16. Заявляться в усадьбу через парадный вход прислуги было запрещено строго-настрого, так что я дошел до левого крыла и воспользовался черным ходом. В доме стояла тишина, только со второго этажа доносились отголоски разговора на повышенных тонах. В нашей коморке под лестницей я Беляны не застал, но искать ее не пошел, вместо этого запалил ночник, стянул с ног сапоги и плюхнулся на койку, без сил откинулся спиной на стену. Устал, будто марионетка, у которой нити обрезали. Денек выдался еще тот. Распахнулась дверь, зашла Беляна, но против обыкновения не плюхнулась мне на колени, а лишь чмокнула в щеку. Сразу выпрямилась, сняла на крахмаленный фартук горничная и начала возиться с застежками платья. Вот так сразу и в койку, улыбнулся я. Даже не поужинаем, если бы, вздохнула девчонка. Шал из бумагой от коменданта прикатил, придется ехать с ним в Тегас. Раньше утра не вернемся. Я так и подобрался. На кой черт, чернокнижников каких-то выслеживать? А ты? Беляна покрутила пальцем около глаза. Иллюзии насквозь вижу. Оставшись в корсете, кружевных панталонах и чулках, она распахнула сундук и вынула из него свое повседневное платье. В иной ситуации я бы не упустил возможности барышню потискать, но сейчас было откровенно не до того. Тегас, большой город, наугад там никого не найдете. Беляна покачала головой, не совсем наугад. Священник двух девчонок из школы призрачных волков с собой привез, а у них чутье такое, что по одному только запаху-то и назнаться аспект определить могут. Те еще сучки, если на след станут, не оторваться. Застегни. Я помог ей с платьем, но не успокоился при этом ни на грош. Идея на ночь глядя вывести трех барышень в не самый спокойный на свете город попахивала откровенным, как бы сказал Дарьин, а, точно, абсурдом. Особенно после сегодняшних событий. Не жди, ложись спать, сказала Беляна, поцеловав меня на прощание, и накинула на плечи легкий плащ. Но я оставаться в коморке не стал и двинулся вслед за девчонкой в гостиную. Все дожидались только ее. Отец Шалый в неброском сюртуке, мятых брюках и заляпанных грязью сапогах. Парочка девиц из школы призрачных волков в платьях с открытыми руками и пышными юбками. Троица плечистых монахов в одинаковых брезентовых куртках, походных штанах и моряцких ботинках. Такая вот компания, и довеском к ним Беляна, по глазам которой сразу видно, ведьма. Я не удержался от тяжелого вздоха. «Добрый вечер, отче!» Обратился к священнику, проигнорировав всех прочих. «Могу полюбопытствовать, куда это вы намылились?» Намеренно добавил в голос скучающих интонаций и своего добился. Отец шал и сделал стойку, не став посылать меня куда подальше. «Что-то не так, сын мой, так все же куда?» Повторил я свой вопрос и катнул пробный шар. «По всяким сомнительным заведениям шляться собираетесь?» «Надо понимать», Баюн быстро посмотрел на священника, затем перевел взгляд на меня и прищурился, а Шалый подступил и похлопал по плечу. «Не переживай, Лучезар, вернем твою барышню в целости и сохранности. Я предложенного-то она не принял, а изображать кого станете? В атагу ухари?» Священник бросил улыбаться, спросил резко. «И что с того? Я чуть сдал назад. Ничего. Просто для обычной ватаги девиц у вас многовато, да и молодчики как на подбор, будто из одного стручка. Не хочу сказать, будто в вас сразу ряженых заподозрит, но рано или поздно спалитесь. Много ты в жизни ухари видел, сын мой?» Чуть надавил голосом отец Шалый и наклонил вперед голову, что с учетом его длинной шеи выглядело весьма угрожающе. «А вы, много видели ухари, которые не на дыбе растянуты были?» Ухмыльнулся я в ответ и вновь сгладил ситуацию, заявив: «Другу моему одно сомнительное заведение приглянулось, он меня туда чуть ли не каждый день таскает. Так что, да, на ухари я нагляделся вдоволь. Баюн прочистил горло и лишенным всяких интонаций голосом произнес: «Склонен согласиться с молодым человеком, не просматривается у вас обычной преступной иерархии. К тому же, судя по загару, вы уже какое-то время обретаетесь в Тегасе, но никто о вас и слыхом не слыхивал. Тегас большой, да, но ватага, в которой аж три девицы из Поднебесья, да еще одна из них несомненная колдунья, незамеченной остаться никак не могла, а тамошняя публика, поверьте на слово, странности не любит. Именно так дела и обстояли, только откуда бы об этом знать чопорному старшему слуге? Или он пробился на эту должность с самых низов? Почему не привлечь юноши из школы призрачных волков?» — предложил Баюн. «Это бы все предельно упростило. Всех кроме нас в загородный лагерь вывезли», — пояснила Ласка. «Но мы можем полукровками прикинуться. Проще пареной репы». «В самом деле», — заинтересовался священник. «Или даже юношами», — оживилась Лиска. «Нам не впервой». Отец Шалый мотнул головой. «А вот этого не нужно. Будете девицами из местных». После он посмотрел на Беляну. «А вот ты, видел я тебя в мужском платье, когда б не косички, точно бы с мальчишкой спутал». Священник задумчиво хмыкнул и спросил у Баюна: «Найдется для нее одежда по росту? Никого не удивит, что юнец-колдун с белым аспектом к шайке прибился. Уж сколько таких на моей памяти по кривой дорожке пошло и не сосчитать. Так и иерархия наметится. Больше всего сейчас мне хотелось вернуться в каморку и завалиться на койку, но будто что-то изнутри подтолкнуло. А давайте я с вами поеду. Вы, главарь, при вас две девахи из местных и парочка костоломов. А мы», — ткнул я пальцем в Беляну, — «на подхвате. Тогда ватага достаточно разношерстная получится. Никто ничего не заподозрит». Священник недобро улыбнулся. Наприс рот раззявил. «Всякий за правило с заречной стороны именно так вопрос бы и поставил», — ответил я без малейших колебаний. «Нет, на Тегас посмотреть хочу». Отец Шалый кивнул и обратился к Баюну: «А два колдуна в шайке, не перебор?» Тот посмотрел на меня и покачал головой. «У нормальных-то инознатцев разный цвет радужки, редкость несусветная, скорее в нем порченого заподозрит. Один глаз кровью налит, второй мертветь начал, еще и левая сторона лица в непонятных пятнах, как есть, порченый». Меня это заявление покоробило, а вот священник кивнул, и Баюн поручил старшей горничной подобрать для Беляны наряд из имеющегося в доме мужского платья, а при необходимости на скорую руку его подогнать. Ласка и Лиска встали у высоченного зеркала в позолоченной раме и принялись менять свою внешность. Волосы их почернели, кожа стала откровенно смуглой, слегка изменился разрез глаз, а еще заметно увеличились носы и губы. Этим все и ограничилось, но в большем и не было нужды. «Очень хорошо», — похвалил их священник, — а там и Беляна вернулась. Рукава кургузова пиджачка оказались коротковаты, а штанины едва доходили до щиколоток, будто одежка ей досталась не просто с чужого плеча, но еще и детская. Волосы она убрала под нахлобученный на голову картуз. «Мальчик и мальчик, очень уж смазливый только, якобы случайные мазки сажи лишь отчасти добавили чертам лица резкости, но и только. Едем», — объявил отец Шалый и двинулся к входной двери, следом потопали поднявшиеся из кресел монахи. Беляна придержала меня за руку. «Спасибо, что не бросил», — вроде шепнула едва слышно, но слух у девчонок из школы призрачных волков оказался острее некуда. «Как мило», — промурлыкала Лиска. «Они прекрасная пара». «Правильно мы его соблазнять не стали», — кивнула Ласка. «А ведь могли бы замечательно вчетвером покувыркаться». Беляна прищурилась. «Вчетвером, не втроем?» Я потянул пигалицу на выход, но та уперлась. «Иди, мы сейчас», — чертыхнувшись про себя, я вышел подсыпавшуюся с неба морось и лишь после этого сообразил, что забыл дома шляпу. Но возвращаться не стал и забрался под расправленный парусиновый верх экипажа. Отец Шалый уже сидел на лавке, я плюхнулся напротив. «Хорошо проявил себя в больнице», — заявил вдруг священник. «Молодец». Я совершенно искренне скривился. «Да прям, хорошо. Не подоспей подмога, в окно бы сигать пришлось. А чего ты хотел? Там мастера своего дела поработали, от красного аспекта они марионеток почти полностью закрыли. Но нет, уверения собеседника лишь подлили масла в огонь. Мне хоть красный аспект, хоть серо-буро-малиновый, один черт все в нехватку энергии упирается. Надо доводить до ума оправу и формировать ядро. Надо, да, только как?» В экипаж со смехом и визгом заскочили Ласка и Лиска. Они уселись рядом со священником, еще и прижались к нему с обеих сторон. Расположившаяся обок от меня Беляна в противовес им была мрачнее тучи. «Угомонитесь, барышни», — потребовал отец Шалый, а когда мы тронулись с места и покатили от усадьбы, спросил, что еще посоветуешь, Лучезар. Твой опыт походов по сомнительным заведениям будет богаче моего. В словах почувствовалась насмешка, но я задумался над вопросом всерьез. Вам бы шейные платки где-нибудь раздобыть, сказал и поправил собственный, повязанный на манер жулья из ямы. Здесь они на глаза не попадались, а в Поднебесье, слышал, большой популярностью пользуются. И старшему по мелочи платить не с руки, за еду и выпивку рассчитывается тот, кто при нем на побегушках состоит. В идеале серебро южноморской чеканки подобрать. Священник кивнул, достал кошелек и выгреб из него монеты. Подвигал их пальцем по ладони, пересчитывая, и протянул мне. Держи. После заявил. Я, Шалый, ты. Мелькнула мысль назваться Серым, но сразу отбросил ее, сказал.